шел в гостиную, почти погруженную в темноту. Его сразу поразило разлитое в воздухе зловоние, не столь сильное, как в других комнатах, где свободно разгуливали 10 материнских пекинесов, но особенно заметное там, куда собаки почти никогда не заходили. Когда Марчелло отворил окно, в залу проник свет, и он увидел мебель, покрытую серыми чехлами, свернутые и поставленные в угол ковры, пианино, закутанное в простыни, зашпиленные булавками. Он пересек гостиную и столовую, прошел через вестибюль и стал подниматься наверх. На середине лестничного марша, на мраморной ступеньке, ковер, слишком потертый, давно исчез и не был заменен новым, он наткнулся на собачьи экскременты и перешагнул через них, стараясь не наступать. Оказавшись на галерее, Марчелло подошел к материнской комнате и открыл ее. Он не успел даже полностью распахнуть дверь, как ему под ноги, словно давно сдерживаемый и внезапно хлынувший поток, бросились все 10 пекинесов, с лаем рассыпавшись по галерее и лестнице. Раздосадованный, не зная, что делать, он смотрел, как они разбегаются, грациозные, с пушистыми хвостами, плюмажем и недовольными, почти кошачьими мордочками. Затем из комнаты, погруженной в полутьму, до него донесся голос матери. «Это ты, Марчелло?» «Да, мама, это я. Как быть с собаками?» «Пусть побегают, бедняжки. Они все утро просидели взаперти. Оставь их!» Марчелло нахмурил брови, что было признаком дурного настроения, и вошел к матери. Он сразу почувствовал, что в комнате нечем дышать. Окна были закрыты, и в воздухе смешались запахи ночи, собак и духов. От жаркого солнца, плавшего за ставнями, они, казалось, уже сбродили и прокисли. Осторожно, словно боясь при малейшем движении запачкаться или пропитаться этими запахами, Марчелло подошел к кровати и сел на край, сложив руки на коленях. Постепенно глаза его привыкли к полутьме, и он смог рассмотреть всю комнату. Под окном в слабом свете, просачивавшемся сквозь длинные пожелтевшие грязные занавески, которые, как ему показалось, были сделаны из той же легкой ткани, что и нижнее белье, разбросанное по комнате, он увидел выстроившиеся в ряд многочисленные алюминиевые миски с собачьей едой. На полу валялись туфли и чулки. У двери в ванную комнату, в темном углу, виднелся розовый халат, еще со вчерашнего вечера брошенный на стул. Один рукав его свисал, и сам халат наполовину сполз на пол. Затем Марчелло перевел холодный, преисполненный отвращение взгляд на кровать, где лежала мать. Как обычно, при его появлении она и не думала прикрыться, и была полуголой. Вытянувшись на постели, скрестив руки за головой и упираясь в спину, обитую потемневшим и выносившимся голубым шелком, мать молча и пристально смотрела на него. В обрамлении массы темных волос, разделенных на два пышных крыла, лицо ее было худым и измученным, почти треугольным. На нем огромными казались глаза, обведенные темной, словно у умирающей, тенью. На ней была прозрачная зелененькая комбинация, едва доходившая до бедер, и мать снова напомнила ему, скорее, постаревшую и иссохшую девочку, чем зрелую женщину. На исхудалой груди во все стороны торчали острые косточки. Плоские груди обозначались сквозь ткань двумя темными круглыми пятнами, но в особенности бедра вызывали у Марчелло отвращение и жалость. Худые и бесплотные, они словно принадлежали 12-летней девочке, не обладающей еще женскими формами. Возраст матери выдавала кожа, ее вид и цвет. Студеной белизны она была усеяна таинственными пятнами, то голубоватыми, то изжелто-синими. «Удары или укусы Альбери», — подумал Марчелло. Но от колена ноги были безупречны, с крохотной ступней и тесно поставленными пальцами. Марчелло предпочел бы не показывать матери свое дурное настроение, но и на этот раз не смог сдержаться. «Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не принимала меня вот так, полуголой?» — сказал он с досадой, не глядя на нее. Она ответила вызывающе, но без злобы. Какой у меня строгий сынок!» И натянула на себя край покрывала. Голос у нее был хриплый, и это тоже не понравилось Марчелло. Он помнил, что когда был мальчиком, голос матери звучал чисто и звонко, словно колокольчик. Хрипота была результатом употребления алкоголя беспорядочной жизни. Помолчав, он сказал: «Сегодня поедем в клинику». «Ну что ж, давай поедем», — ответила мать, потянувшись и что-то ища за изголовьем кровати. «Хотя я чувствую себя скверно. А ему, бедняжке, от нашего посещения не будет ни жарко, ни холодно». «Однако он по-прежнему твой муж и мой отец», — возразил Марчелло, обхватив руками голову и глядя в пол. «Да, конечно», — сказала мать. Она наконец-то нащупала кнопку выключателя и нажала ее. На комоде слабо загорелась лампа, обернутая, как показалось Марчелло, в женскую рубашку. «Тем не менее», — продолжала она, вставая и спуская ноги с кровати, «говоря по правде, иногда мне хочется, чтобы он умер. Он бы этого даже не заметил. А мне не пришлось бы больше тратить деньги на клинику. У меня их так мало. Подумай», — добавила она вдруг жалобным тоном, «подумай, мне, возможно, придется отказаться от автомобиля». «А что в этом плохого?» «Это очень плохо», — сказала она с возмущением и детским бесстыдством. «Машина дает мне возможность сохранить Альбери и видеть его, когда мне хочется. А тогда такого предлога у меня не будет». «Мама, не говори мне о твоих любовниках», — спокойно сказал Марчелло, вонзив ногти одной руки в ладонь другой. «Моих любовниках. Он у меня всего один. Раз ты говоришь со мной об этой курице, твоей невесте, имею же я право говорить о нем, мой милый бедняжка. Он куда симпатичнее и умнее, чем она». Странно, но эти оскорбления